Народ в замешательстве молчал, но потом зашумел и пошел следом. Его забота думать. Раз те, кого он поставил думать за себя, его вожаки повели его на войну, остается только идти. И Перрет уже уверил себя, что это и есть служение делу народа интернационала. Вот кончится война, и настанет золотой век. Надо же позолотить себе пилюлю. Но Перетье, уже утративший свои иллюзии, сказал: «Как же, пойдут они на войну. Дело народа, осточертили мне эти слова. Позабочусь я лучше о собственных делах. Возьму пример с них. Они это акулы, предавшие социализм. Устроюсь». И Перетье устроился. Во всем доме сверху донизу не чувствуется вражды. Немцами возмущаются, ведь они нападающая страна. Конечно, они тут спорить нечего. Воевать не хотят, но идут на войну, чтобы проучить немцев. Из глубины страдания, затаенного, немого, сосредоточенного, из сознания необходимости жертв, рождается энтузиазм, но ненависть не родилась. Высказывает ее только ради Равуса Нюма, хозяин дровяного склада и винного погребка, живущий в нижнем этаже. Тучный, растрепанный старик, еле-еле таскающий свои подагрические ноги, обутые в грязные туфли, болтает о бошах, изливая на них потоки брани. Он завидует своему сыну Кловису, который отправляется потрошить колбасников, а сын ликует. Это будет приятная прогулка. У Боши он вдосталь побалуется пивом, и ихними Гретхен хохочут, голдят. Но на лице твоем, толстяк, я читаю тревогу, заглушаемую громкой болтовней, и гнев при мысли об опасностях, на которые ты волей-неволей посылаешь своего сына, своего единственного сына. Если он, если они его, а, черт, если они его искалечат, убьют. Как бы то ни было, на всем доме печать спокойного достоинства, без ярости, без малодушия, печать благоговейной и мужественной покорности. Каждый выставляет точно натянутый лук свое доверие, обращенное к неведомому Богу, а тревоги свои запрятывает поглубже. Всех ли я обошел, не пропустил ли кого-нибудь? Ах, да, в маленькой квартирке напротив Каюе на 6-м этаже живет молодой писатель Жозеф Клапье. Ему 29 лет, у него больное сердце, и он освобожден от военной службы. Он прячется в своей норе, инстинктивно старается не быть на виду. Пока что его жалеют. Но жалость — даяние, которым было бы неосторожно злоупотреблять. А Клапье осторожен. На душе у него кошки скребут. Внизу есть недреманное око, брошон, о котором я забыл упомянуть. А его неудобно войти. Это муж привратницы, полицейский агент. Он-то не уедет. Его глаз, его кулаки еще пригодятся здесь. Долг его остаться на этом берегу. Но за дуру у него не меньше, чем у завзятого вояки. Он зорко следит за подозрительными личностями, за врагами в тылу. Брошон обнимает свой дом отеческим взором. Этот дом благонадежный, он делает ему честь. К обитателям Брошон весьма благоволит, но ведь долг на первом месте. А Клопье у него на примете. Клопье — пацифист. На этот раз довольно. Этим дворнягой я заканчиваю свой смотр. Я обошел все этажи, кроме второго. Второй этаж закрыт. Второй этаж неприкосновенен, его занимает домовладелец. Господин и госпожа Пойньон, богатые, пожилые, скучающие люди, уехали отдыхать. Квартирную плату они собрали жильцов в июле. В октябре они вернутся. Канет в вечность целый триместр и миллион жизней. Они уехали. Все 8 воинов. Оставшиеся затаивают дыхание, чтобы уловить звук их удаляющихся шагов. На улицах шумно, но по ночам на человеческие сердца, на дом ложится трагическая тишина. Она-то спокойна, невелика, впрочем, заслуга, ведь ей ничто не угрожает, а это кажется ей унизительным. Будь она мужчиной, она, разумеется, не задумываясь, отправилась бы на войну. Но что стало бы с ее решимостью, если бы ее сын был 5 годами старше? Кто знает, Она сказала бы, что уж одна эта мысль обидна для нее, ведь такие, как Анетта, способны, рассердившись на себя, пылая румянцем, поставить на карту и самое себя, и своих любимых. Способна? Может, и так. Но поставит ли? Она в этом убеждена. Сделаем вид, что верим ей. Если мы не согласимся, она насупится, как разгневанная Юнона. Но когда ее мальчик подходит к ней, она с трудом удерживает, чтобы не задушить его в своих пылких объятиях. Он принадлежит ей, она его крепко держит.